заостренных сверху. Узел Ефимии, в котором она несла для каторжников хлеб, сухари, отварное мясо, пяток вареных кур, сам становой пристав проверил, как бы напильник не передала. День выдался сумрачный, ветреный. Ефимия укрылась от ветра в будке для часового, покуда этапный острог пустовал, и неотрывно глядела на черный тракт. Под вечер показались этапные. Она их услышала и увидела. Тринь-трак, тринь-трак, вызванивали безрадостную песнь тяжелые цепи. И такие же тяжелые думы угнетали Ефимию. «Да коли цепи звенеть будут, Господи, слышишь ли ты?» И вспомнила Лопарева. Давно ли то было? Давно ли почивала кандальника отварной курицей и сидела с ним ночью возле телеги, когда раздался вопль Акулины с младенцем? Давно ли? И вот не стало ни крепости Филарета, ни самого Филарета нету в живых, и возлюбленный Лопарев нашел нежданную смерть в ее избе. «Богородица Пречистая, зрила ли ты убивство? По что дала силу разбойнику с ножом? За что караешь меня, скажи?» Никакого ответа, только звон кандалов на тракте. Впереди трое верховых в шинелях и с ружьями, за ними каторжники по три в ряду. Макей с Микулой шли головными, и между ними еще какой-то богатырь. За их спинами верижники Никита и Гаврила и апостол Ксенофон. А вот и знакомые пасконники, с которыми шла от Поморья, и Поликарп Юсков, и Трохин, и Пасха Брюха. И мигай глаз, сколько их, полсотни душ, и всех их оглаголил Иуда Калистрат многомилостивый. Макей, Микула и все единоверцы глядели на Ефимию, как на чудо, осеняя себя крестами. Не виденье ли? Ефимия стояла на коленях и молилась. Подъехал верховой стражник в серой шинели на карей лошади и, взмахнув плетью, крикнул: «Шлаб, шлаб, баба, чего молишься?» Баба ни слова в ответ. «Пшла, грю!» и хлестнул плетью. Ефимия не ойкнула, только чуть вздрогнула. Макей рванулся было к подруге на выручку, но удержали Микула и верижник Гаврила со спины. «Растопчу, стерва!» — стражник направил коня на Ефимию, но конь попятился, как перед высоким барьером. Ефимия даже не подняла голову. «Да ты что, баба, пошла, грю!» «Топчи, топчи, бей плетью, руби шашкой, исполни волю сатаны, и благодать тебе будет от царя-батюшки!» «Эва!» — покосился стражник. «А ли у тебя кто из сродников каторжных?» «Муж мой, Эва, который в первом ряду, дозволь передать узел». «Не положено, с начальником говори, с офицером». Подъехал конвойный офицер. Что еще за женщина с узлом? Тут и становой пристав подошел. Так, мол, и так, жена одного из каторжных, Макея Боровикова, осужденного в Тобольске за убийство купца Тужилина на вечную каторгу. Узел ее тщательно проверен. «На ваше усмотрение», — отговорился грузный становой, а сам в сторону, пусть конвойный офицер решает, допустить или нет жену на свидание с каторжником. «Не будет свиданки, — говорю, — ступай, баба!» И, подобрав поводья солового иноходца, поехал с боч строя этапных, усталый и злой, как черт, отупевший от непрерывного звона кандалу. Макей неотрывно глядел на Ефимию. «Подружие моя, подружие! Едная на всем белом свете, не зрить мне тебя до скончания века. Кабы раньше пригляделся к тебе, подружие, понял бы тебя нутром, разве была бы мне каторга, подружие, прости мя», — думал Макей, стиснув зубы. И вдруг, как волною ударило: «Благостная, благостная, Иисусе Христе, благостная». И, гремя цепями, каторжные вчерашние общинники попадали на колени и молились, молились, будто зрили не Ефимию, а Богородицу Пречистую, сошедшую с небес на кандальный тракт.